96. Получение груза. Бомбы паковались следующим образом. Они брались по одной, укладывались на ровное место, опрыскивались специальным клеем, а затем поливались сверху в течение секунды из еще одного специального прибора, похожего на огнетушитель. Образовывалась безобразная пористая масса, мгновенно застывающая. Затем эту неясной формы штуковину опрокидывали и повторяли операцию. Теперь бомба находилась в этом легком контейнере хаотичного вида. Зато в воде она приобретала близкую к положительной плавучесть. Один водолаз мог теперь транспортировать на веревочках их целыми гроздями. Естественно, операцию опрыскивания не получалось сделать в воде, и приходилось попотеть, ибо вначале требовалось поднимать бомбы на себе куда-то в столь же темную, как и все окружающее, верхотуру. Там наличествовал большой водный пузырь, не способного никуда убежать и чуть спрессованного давлением воздуха. Слава богу, тут же имелись и стеллажи, будто специально подготовленные для дела. О них наверняка знали. Кто-то из шпионов Центра Возрождения не зря кушал свой хлеб. Стеллажи пришлось освободить от скопища лишних для данного случая предметов, повозиться с креплениями, но зато общий темп операции ускорился. И правильно, ибо при вскрытии кодированной двери водолазы провозились достаточно долго. Разумеется, это не было бомбами в полном смысле. Во-первых, время столь примитивных механизмов давным-давно миновало, использовались ракеты. Но и ракетами это тоже не было. Это были сердцевины, истинная сущность того и другого. Ядерная начинка вместе с окружающей системой детонаторов. Конечно, кроме этого, на них было нацеплено много всякого лишнего. Защитные коконы, используемые для хранения, аппаратура контроля температуры с автономным питанием, ну и так далее. Однако сейчас все это являлось явно лишним, ибо тогда масса каждого агрегата зашкаливала за сотню килограммов. Отряд «Пульсар» не мог позволить себе столь увесистую ношу, причем не в одинарном экземпляре. И значит, требовалось тратить время на демонтаж. Удача, что такие действия позволяло сделать достаточно грубо. И, кстати, никто не опасался подрыва. Слишком сложна эта штука — выпуск на волю ядерного апокалипсиса. Против этого не только системы предохранения, но и сама пикосекундная синхронизация одновременного подрыва детонаторов. После демонтажа оставалось 60 килограммов нужного веса. Вот это и требовалось транспортировать. Как выяснилось, общее количество зарядов на Купере даже превышало предполагаемое количество в 60 единиц. Их наличествовало 80. Естественно, «Пульсар» не собирался красть все, даже первичные 60. Время, выделенное на демонтаж, а также предполагаемые транспортные коллизии, ограничивали аппетиты нового центра возрождения. И значит, требовалось действовать скромно. 10% от предполагаемого ранее числа. То есть всего-то 6 боеголовок. Но ведь каждая из них имела стандартный эквивалент в 200 000 тонн тринитротолуола. Так что...